Глава 36. Василиса. «Слышишь меня?» «Слышу. Голос свой не узнаю. Хриплый, глухой. Ты говорил, что скажешь мне это лишь однажды». «Особый случай». Поднимается он во весь свой рост, и мой взгляд ползет за ним, к лицу. К такой знакомой кривой ухмылке. «Особый случай, значит?» «То есть, чтобы ты признался в любви, кто-то должен умереть?» Срываюсь на шипение, приподнимаясь с кровати. «Я скучал по этому». «Ты издеваешься?» «Ты злишься, значит, ты живая». «В отличие от нашего ребенка. Или ты до сих пор не веришь, что он был наш?» «Верю, Василиса, верю. Я сдал анализы, я верю тебе». «А я не верю тебе». «И это твое право». Подходит он близко и вдруг садится на кровать и ударом бедра пододвигает меня в сторону. «Хамло, я не собираюсь с тобой спать». «Пожалей старого человека. Я устал спать на диване». «Серьезно? Он будет шутить сейчас. Сейчас, когда сердце все еще ноет, а живот пульсирует от залеченной раны. Тебе не кажется, что в данной ситуации твой юмор неуместен? Я чеканю, бешусь, потеряла ребенка». «И ты, конечно, винишь в этом меня». Устраивается он поудобнее и закидывает руку за голову, принимая ждать ответ, смотреть в глаза. А я открываю рот и не могу сказать ничего, потому что я его не виню, потому что я сама подписалась на эти отношения, потому что я просто не ожидала, что придется отвечать за кого-то, кроме себя. Не тебя, но ты ведь этого и хотел. Хотел, чтобы мы снова остались вдвоем, и тебе никто не мешал меня трахать. Он разворачивается, нависает, костяшками пальцев проводит по щеке, а у меня внутри пусто. Нет тех колющих все тело игл, желаний, страсти. Одна сплошная выжженная начисто пустыня. Но и отвращения нет. Полное безразличие к его запаху, голодному взгляду, к грубым чертам лица. Странно, что я когда-то считала его красивым. Привлекательный, несомненно. Его уверенность в каждом своем действии, поступке цепляет, поражает. Но сейчас это просто мужчина. Мужчина, стремительно теряющий свою женщину. И если бы не желание заиметь нового ребенка, я бы попросила Давида просто увезти меня за границу. А пока... пока я здесь. Жду. Меня никто никогда не любил. Родители сплавили в интернат в 8. До этого одна за другой сменялись няни. Рассказывает он. Потом родители умерли, и я сбежала от дяди и тети. Почему? Уточняю. Уже не помню, честно. Мне было 15, и единственным авторитетом для меня была уличная шпана. Потом армия, спецслужбы. К чему ты все это рассказываешь? Раздражаюсь я, что рассказать о своей жизни он решил в такой неподходящий момент. Да и дыхание становится тяжелее от его энергетического давления. Меня никто не любил. Повторяет он громче, и тут его прерывает вскрик. «Вы что здесь устроили? Это клиника, а не бордель!» Я взглянула на разъяренную пухленькую медсестру и почти подпрыгнула с ней, когда Макар только повернул голову и рявкнул. «Вон пошла, пока тебя на улицу не выставили!» «Ты, как всегда, верх галантности!» Язвлю я, но снова натыкаюсь на пронзительный взгляд. «Меня никто не любил!» Нажимает он той же фразой и поворачивает мое лицо к себе, когда я раздраженно хочу отвернуться. «А потом появилась ты. Пошла не за бабками, не за тачками». «А за членом?» «Помимо всего прочего. Ты влюбилась и вынудила меня полюбить себя в ответ. А потом ты пришла и говоришь, что все твое внимание и любовь отдана какому-то слизняку, у которого еще даже извилин нет». «Ну, знаешь». «Но потом...» Продолжает он. «Я осознал, что раз ты настолько сильно любишь его, что готова убить меня, то любишь и меня». «Что ты несешь? Не понимаю. Рукой толкаю в грудь, чтобы дать себе вздохнуть. Но он просто наваливается всем весом. Проводит большим пальцем по губам и шепчет. «Я готов был смириться и поделить тебя с ним, потому что твоя любовь к нему – продолжение нашей одержимости друг другом. Я хотел этого ребенка. Хотел, Василиса. Поэтому сейчас хочу, чтобы ты послушала и услышала меня. Я не оставлю тебя, даже если твое тело перестало отвечать мне взаимностью. Я не оставлю тебя, даже если ты меня возненавидишь. И если тебе будет нужно, я сделаю тебе нового ребенка. С большим удовольствием». В горле скапливается ком слез, и глотать бесполезно. Он снова там. И рана в душе на месте, и боль в груди, и даже слезы уже привычно текущие из глаз. Но тоненький лучик света от его жестоких слов пробивает толщу страдания и отчаяния. Макар именно тот, кто способен залечить мои раны и дать снова ощутить себя живой. Только он. Больше мне не к кому обратиться. «Не сомневаюсь», — чуть улыбаюсь я. «Только перво-наперво тебе придется побриться». Отвожу лицо от его щекочущей щетины. «А тебе помыться». Радуется он, что у меня появились хоть какие-то эмоции. Или рассчитывает в ближайшее время пристроить свой член. Он поднимается прыжком с кровати и поднимает меня на руки. И обычно от близости его тела я бы уже разомлела. Руками обхватила шею, потерлась телом. А мне ничего не хочется. Даже видеть его, если честно. И уже вопрос о прощании с ним становится более острым. Нужно. Нужно просто отпустить. Но как решиться порвать ниточку, которая связывает столь судьбоносные события жизни? Как выдрать чувства, которые больше не в радость? И помощь приходит извне. От того, чье лицо я замечаю, пока Макар, довольный нашим временным, мнимым перемирием, несет меня в душ. Я сижу на следующий день в холле дорогущей клиники, где для радости пациентов есть телевизор, кофеаппарат, мягкие диваны. Жду выписку, несмотря на свои ненакрашенные ногти на ногах. Макар уже обещал отвезти меня на Кипр, чтобы там, под солнцем, на пляже, зачать ребенка. Так что надо дойти до мастера. Надо просто привести себя в порядок, сходить на тренировку и вспомнить, что у меня есть мышцы. Но я безразлична ко всему. Уже решила, что поеду с Макаром только чтобы проветриться, чтобы отказаться от воспоминаний о несбыточном. Поеду, чтобы понять, что я на самом деле чувствую к Макару. Он, кстати, идет от администратора и радостно трясет выпиской. «Здорово!» Говорит он громогласно и, подняв меня, прижимается к губам. Я вяло отвечаю на поцелуй, мягко улыбаюсь и беру сумку с вещами, как вдруг слышу голос Данила. «Макар, вы забыли забрать результаты анализов на отцовство».